попытались разбудить тихо постановающего Огерта. Потом перевернули его на другой бок, укрыли куском прелой мешковины. «Скажи, Гис, тебе хотелось когда-нибудь вернуться домой?» Нелти забралась в телегу, ощупала солому руками, отыскивая местечко поровней и помягче. «Нет», – отозвался Гис, внимательно осматривая копыта жеребца. «Но я всегда знал, что вернусь сюда». «А я часто здесь бываю», – задумчиво сказала Нелти. «Ничего не вижу, зато все чувствую. Помню в этих местах каждый дорожный поворот, все тропки, рощицы, ручьи». «Была в нашей деревне?» – сухо спросил Гис. «Нет», – Нелти покачала головой. «Так и не решилась, хотя много раз проходила рядом». «Живы ли родители?» «Не знаю. Может, страж скажет». Телега тронулась. Огерт шел рядом с передним правым колесом. Обоими руками держа длинные вожжи, направляя жеребца к дороге. «Ты простил их, брат?» – негромко спросила Нелти. «Я ни в чем их не виню», – равнодушно ответил Гис. «Я никогда не винил». «Может, пора нам вернуться?» «А мы возвращаемся. К нашему общему отцу». «Ты же понимаешь, о чем я?» Нахмурившийся Гис ничего не ответил. Вскоре телега выкатилась на дорогу, и охотник хлестнул вожами лошадиную спину, крикнул «На!» и запрыгнул в повозку. Жеребец мотнул хвостом, словно слепня отгонял, фыркнул недовольно, сердито, но пошел заметно быстрее. И коротконогий шаг, привязанный к телеге, тоже был вынужден ускориться. Они долго поднимались в гору, жеребец вспотел, от шкуры его шел пар. Натужно скрипели оглобли, скрежетали колеса, постукивали оси. Восток еще чуть разовил, было свежо, ночной туман не успел растаять, клочья его висели на придорожных кустах, словно птичий пух. На вершине холма Гис натянул вожжи и во весь рост поднялся в телеге. «Вижу стены», – громко сказал он. Помолчал и объявил в полголоса. «Мы возвращаемся». 4. Много всяких небылиц ходило в народе о том, кто и когда обнес кладбище крепостной стеной. Правду не знал никто. Разве, может, сам страж? Но еще ни с кем не делился он этим знанием. Только посмеиваясь, пересказывал порой и без того всем известные легенды. Иногда добавлял что-то от себя, переначивал что-нибудь. Может, и правду где-то говорил. Да разве отыщешь крупинку истины в ворохе лжи? Величественные каменные стены несчетное количество лет защищали покой кладбища. Местами они были так высоки, что гребень их терялся в тучах. Кое-где они были настолько широки, что 30 всадников могли двигаться поверху шеренгой. Потайные ходы пронизывали крепость, словно червоточины. Прочные казематы могли укрыть от любой опасности многие тысячи воинов. На восточной стороне древней крепости, там, где находились главные ворота, словно ласточки на гнездо, словно березовый гребчага, прилепился к высокой стене бесформенный нарост королевского замка. Он был уродлив, но те люди, что удостоились приглашения короля, рассказывали, что внутри этот замок огромен и полон роскоши. Возможно, они врали. Во всяком случае, их рассказы очень сильно отличались. Лишь короля все они описывали одинаково. Он был высок, не молод, но крепок и силен. У него были седая борода и густые белые брови, прямой нос и холодные серые глаза, широкие скулы и высокий открытый лоб. Лишь в исключительных случаях покидал король свой замок, но никогда, ни при каких обстоятельствах, не оставляла древнюю крепость королевская армия. 5. До самого полудня, не жалея, гнал жеребца Гис. А когда солнце поднялось высоко, нагрелся воздух, и слетели со всей округи жадные до крови слепни, когда блеснул впереди крутой изгиб мелеющей речки и высокие вязы закрыли часть неба, Гис спрыгнул с телеги, остановил взмыленного жеребца, осмотрелся и весело крикнул: «Время обедать!» «Чем же ты собрался нас кормить?» Тотчас отозвалась Нелти, почувствовав перемену в настроении охотника. «Неужели не помнишь это место?» «И что это за место?» Нелти приподнялась, прислушалась, принюхалась. «Пахнет водой и тиной. И вязы вокруг. Это лебяжий брод?» «Он самый», — весело подтвердил Гис. «Помнишь, как мы ловили здесь карасей?» «Я-то их только ела», — засмеялась Нелти. «Но хорошо помню, как вы с Грочем-старшим запутались в бредне». «А Огард тогда поймал лягушку, зажарил и пытался накормить ею тебя, убеждая, что это редкая квакающая рыба». «Я с самого начала знала, что это лягушка». «А я думал, что ты вот-вот ее съешь».